Агар продолжала экспериментировать, меняя хищников, их размер и уровень производимого ими шума. «Рекомендую активировать заклинание на подоконниках при открытии окон», с умным видом выдал я очередной бесплатный совет, «и комаров отпугнет из-за шума, создаваемого магией, с улицы сложнее будет подслушать, о чем в доме разговаривают». «Ага», мотая на ус, ошеломленный такой практичностью подхода, пробормотал маг, «а с муравьями и мухами как быть? Ну, тут пока еще думать надо и эксперименты ставить. У тебя еще остались сладости, Флинн не все их съел, берите сколько хотите. Мне кондитер по предоплате еще неделю их доставлять будет. На самом деле, терпеть их уже не могу, но после волшбы с их помощью я быстрее всего восстанавливаюсь». В итоге мы выгребли у мага все остатки сладости и, уходя, Флинн вспомнил про свои прямые обязанности и уточнил, увидится ли Гаррер со Стуном. Получив утвердительный ответ, мальчишка тихо, чтобы я не слышал, передал магу послание для мастера-убийцы. Выйдя из башни, Флинн первым делом уточнил, сколько именно сладостей мне нужно для экспериментов, и где конкретно я собираюсь их проводить. Если в его комнате, то эта идея не кажется ему хорошей. «Сладости я взял для тебя, потому что видел, как ты их по карманам тайком рассовываешь, а ты при мне послание боишься передавать, а ведь я тебе еще и бумаги раздобыл, чтобы ты мог рисунок скопировать на случай, если он испортится или потеряется». Тут я, конечно, приврал, переобувшись буквально на ходу, понимая, что не смогу пользоваться пером и чернилами, только все испорчу. Но нужно же мне было вызвать хотя бы призрачное чувство вины у этого мелкого наглеца, который то и дело пытается учить меня жизни. Как же, не на того напал. Даже тени смущения на довольной физиономии не отобразилось. Еще бы, и поел, и сладости получил, и бумагой на халяву обзавелся. Вот только приподнятое настроение негодника будто ветром сдуло, стоило нам подойти к дому, где он квартировал. Вход в комнату у Флинна был отдельный с дверью, выходящий в темный переулок. Собственно, вечерние улицы города вообще освещались неважно, в основном за счет еще работающих в вечернее время заведений, подсвечивающих свои вывески. Жилые переулки же тонули в вечерней серости. Так вот, сюрприз нас ожидал у самой двери. Я увидел его первым. Мое родное неважное зрение постепенно незаметно для меня самого стало абсолютным. И вот я, как самый зоркий сокол в нашем тандеме, первым заметил привалившегося к стене полулежащего, полусидячего человека. Первое предположение, что это просто выпивший человек не рассчитал сил дойти до дома, тут же опроверг узнавший мужчину Флинн. «Мастер Дент», — захлопотал возле незваного гостя парень. «Мастер, вы меня слышите? Как ты говоришь?» — уточнил я, отодвигая мальчишку в сторону и пытаясь нащупать пульс на шее у дядьки. «Мастер Дент, уж не зубы ли он тут у вас лечит, и зубы тоже? Что с ним?» «Не знаю, я же не доктор, он жив, но пульс едва прослушивается, может и помирать собрался. У тебя случайно дома нет лекарства от всех болезней, кроме старости и смерти?» Но тут же понял, что все именно настолько серьезно, как выглядит. По полупаническому поведению Флинна, стало ясно, что не каждый день он находит у своей двери людей в обморочном состоянии. «Беги за врачом, если нет никаких волшебных зелий», — сказал я пацану, судорожно вспоминая, что можно попытаться сделать, не навредив спасаемому. Флинн поспешно похромал своей дорогой. Я слегка пошлепал мужика по щеке, потер уши, ослабил ворот рубахи, чтобы Денту было легче дышать, заодно и прислушался, дышит ли он еще. Врач дышал, но, сдается мне, гораздо реже, чем это принято. По идее, больше мне делать было нечего, разве что, не контуя, осмотреть его на предмет каких явных травм или иных повреждений, способных вызвать, например, глубокий обморок. Гематомы шишек на голове не оказалось, и это меня сильно опечалило, так как других повреждений я представить себе не мог. Тем не менее, осмотрел шею на предмет следов от удавки, попутно попытавшись хоть примерно определить частоту пульса. В этот раз я пульс вообще не нащупал, и, уже и сам, здорово испугавшись, начал искать его на руке. Найдя там беглеца, заставил себя успокоиться и попытался хотя бы примерно его посчитать, но из-за волнения и отсутствия часов сделать этого не вышло даже примерно. Может его положить нормально на спину да ноги приподнять, чтобы обеспечить прилив крови к голове? Стоп, в чем это у него вторая рука вымазана? Кровь, немного, и непонятно, откуда она взялась. Зрение-то у меня хорошее, но не ночное. Пока я старался обуздать местную магию, к которой у меня еще не выработался иммунитет, к нам с Дентом подбежал довольно крупный молодой парень. Несмотря на то, что я был сильно занят, знатный топот услышал издалека и не стал волноваться. Человек, задумавший нехорошее, так шуметь не станет. Ничего не говоря, парень сразу же, отодвинув меня широким плечом, наклонился к лежащему без сознания. Дышал прибывший очень тяжело, и я не думаю, что в состоянии загнанной лошади он быстро смог бы разобраться с происходящим. Видимых повреждений обнаружить не смог. На ладони у него кровь, но непонятно, его или нет. Отойдите, вы загораживаете мне свет. Вот и все, что я услышал вместо благодарности за попытку помощи. На всякий случай, оглянувшись по сторонам, лишний раз убеждаюсь, что света в переулке больше не стало. Это что же я тогда ему заслоняю? Мы с ним еще не знакомы, но он мне уже не нравится. Зато у этого молодого эскулапа есть какие-то пузырьки. Вот один из них, уже откупоренный на весь переулок, сразу потянуло резким и очень неприятным запахом. Видимо, аналог нашатырного спирта. Поднесенный пациенту к носу флакон эффекта не произвел. Движения спесивого парня стали более суетливыми. Мои изыскания он повторять не стал, а сразу начал колдовать над другими своими склянками, кои умещались в небольшой заплечной сумке, ранее мною незамеченной. Сначала он намазал чем-то лоб пациенту и принялся нервно ждать. Мне стало интересно посмотреть за работой местных врачей, к тому же, все-таки, хотелось помочь, если не вредному доктору, то, хотя бы, его пациенту. Поэтому я снова немного поднапрягся и попытался создать волшебного светлячка, что-то вроде фонарика, что освещал бы мне и эскулапу место действия. Помнится, это было одно из первых заклинаний, что изучали волшебники в моем прошлом магическом мире. Теорию я знал на отлично, а вот на практике это заклинание мне применять еще не доводилось. Тем более, что у местной магии были несколько иные принципы. Тут нужно прогонять имеющиеся энергии через собственное тело, расходуя его ресурсы. Сначала я хотел сделать источником света свой указательный палец, но максимум, чего смог добиться, капли пота на лбу и слегка нагретый ноготь этого самого пальца. Может, нужно использовать что-то неживое? Тихо сам с собой посовещался я. С собственного молчаливого согласия расплетаю с одежды последний серый шнурок. На него девочка не позарилась, и, под звук приближающихся шагов хромого Флина, начинаю накачивать его энергией. «Немедленно прекрати», — шипит мне в плечо, не достав до уха, мальчишка. «Никому пока не нужно знать, на что ты способен. Вот и делай после этого добрые дела. Ладно, отойду в сторонку, и не буду мешать одним местным спасать другого». Вскоре мое одиночество скрасил Флин. Паренька его величества врач тоже с шипением погнали куда подальше. А ведь я ему в свое время больше всех сладостей отдавал. Тихо возмущался Флин. Он ведь младше меня, и без разницы, что всего на полгода. Что за отношение? Чем я могу помешать, а чем ты можешь помочь? Резонно уточняю у разбушевавшегося посыльного. Я хотел было еще что-нибудь съязвить, но тут в голову пришла одна из тех редких умных мыслей, которым я всегда бурно радуюсь, не забывая при этом испытывать приятное удивление. Слушай, Флин, горячо шепчу я, а тебя случайно этот, в том числе и зубной доктор, не обвинял в том, что ты детей сладостями пичкаешь? Уши надрать не обещал? Мальчишка взглянул на меня со смесью суеверного испуга и недоверия. Кто тебе сказал? Не поверишь, но я сам догадался. А еще этот Дент, наверное, точно знал, где ты живешь и когда приходишь домой. Ну, это вообще ни для кого не секрет. К чему ты ведешь? К тому, что я, кажется, знаю, что с ним случилось. Этот доктор вполне закономерно пришел сюда, чтобы надрать тебе уши за то, что ты портишь местной малышне зубы. Но вместо того, чтобы причинить тебе боль, Дент, скорее всего, спас тебе жизнь. Возможно, кстати, ценой своей собственной. Что ты хочешь этим сказать? Ошеломленно захлопал глазами Флин. Кому и зачем нужно убивать хромого посыльного? Не просто хромого посыльного, а паренька, который уже по самые уши вляпался в распутывание дела с убийством. И мою правоту может подтвердить или опровергнуть ручка на твоей двери. Глава 15. Снова башня, снова сон. Все-таки чертовски приятно видеть, как глупо вытягивается лицо человека, считающего твою физиономию не обезображенной интеллектом. Аккуратно осмотрев металлическую дверную ручку, в свете масляного фонаря, позаимствованного у выглянувших на шум соседей, мы убедились, что на ней появилась небольшая, но острая заусеница. Готов руку дать на отсечение, что именно о нее оцарапал ладонь горящий праведным гневом бедняга Дент. Он пришел сюда для расправы над грозой и страхом детских зубов. Сначала, видимо, барабанил в дверь и ругался, а когда ему не открыли, взялся за ручку, чтобы сделать это самостоятельно, а там торчит чем-то смазанный шип. Сразу же стали объяснять бестолково колдующему над пациентом эскулапу, на что он должен обратить внимание, но возомнивший о себе невесть что желторотик, послал нас так, что я даже пару слов не понял. Флинн оцепенел от такой наглости, а я, наоборот, окончательно взял инициативу в свои руки, и они тут же схватили наглеца за шиворот. Для начала, поднатужившись, рывком приподняли и поставили эскулапа на ноги, потом взяли его за грудки и начал трясли секунд эдак 15, пока голова коновала не стала болтаться так, словно собирается отделиться от тела. После этого я немного успокоился, но виду не подал, а, все еще угрожающе пуча глаза, выдал на гора монолог, в котором клятвенно заверил невежу, что самолично вычищу его поганым языком все отхожие места в городе, если он позволит себе еще хоть одно грубое слово в мой адрес. Что вам сказать, габаритные грубияны порой очень даже хорошо понимают международный язык физической силы. Надменность и наглость будто ветром сдуло, и самопровозглашенный гений от медицины выслушал меня покорно и весьма внимательно, осознав, что он имеет дело с отравлением, и следы самого яда у него буквально под рукой. Эскулап просиял и снова перестал меня бояться, и это стало для меня хорошим показателем его профессиональной пригодности. Когда рабочие интересы пересиливают страх ожидания полновесной плюхи, это достойно уважения, но как человека и хама я его все же на заметку взял. Не люблю неприкрытого хамства. Яд при помощи каких-то маркеров врач вычислил мгновенно, противоядие сотворил за секунды, и через минуту уже констатировал постепенную нормализацию пульса у пациента. Только после этого молодой доктор немного расслабился и зыркнул на меня из-под лобья. «Прошу простить меня за неприличное поведение», – тихо, но твердо произнес он. «Мастер Дент был моим наставником. Мне впервые выпал шанс отплатить ему добром за науку, и я одновременно боялся, как потерять самого наставника, так и упустить этот шанс. Это все понятно», – перебил я юношу. «Скажите лучше, что это был за яд, могла ли эта доза убить мальчишку вроде Флина, или тоже заставила бы его лишиться сознания? Вроде бы мастер Дент примерно такой же комплекции, но при этом гораздо старше. Я задаю этот вопрос, чтобы понимать, покушались ли на жизнь Флина, или это просто чья-то дурная шутка. Яд в такой концентрации убил бы, думаю, и лошадь, вполне уверенно, без запинки», — ответил молодой доктор, «просто мастер Дент, в силу профессии часто делает и использует снадобья на основе этого вещества, вдыхая его пары, соприкасаясь с ним пальцами. Вот у него за долгие годы и выработался иммунитет к разным веществам. Ведь изначально это же не яд, это компонент для обезболивающих мазей и настоек. Но в такой концентрации, конечно, это смертельно. Без всяких сомнений, тот же Флинн умер бы менее, чем за минуту. Не помогла бы и уловка мастера с выдавливанием крови из раны. Мастер понял, что был отравлен и попытался выдавить яд вместе с кровью. Додумался Флинн до того, что мне и так было понятно. «Да», — подтвердил эскулап, — «вы не будете против, если я заберу мастера к себе?» «И еще вопрос, кто заявит о покушении на жизнь и здоровье? Вы или я? Мы сами проследим, чтобы все было оформлено, как полагается», — заверил парня Флинн. «Спасибо тебе, что действовал профессионально и быстро». При слове «профессионально» эскулап нервно дернул уголком рта, но Флинн явно не иронизировал, поэтому парень лишь кивнул в ответ и попросил меня помочь взвалить уже подающего слабые признаки жизни мастера ему на плечи. Проводив их взглядами, мы вернулись к нашим баранам. Ручку нужно было изолировать от окружающих, сохранив на ней следы яда, как улику в будущем деле о покушении. Флинн, немного подумав, предложил обмотать ее плотной тканью и повесить записку. Я же, обойдя дом кругом, обнаружил на небольшом заднем дворе метлу с хорошим крепким черенком. Этим дрыном, и была оторвана от двери не слишком-то и хорошо приделанная ручка. Вот теперь ее можно завернуть в тряпку и идти туда, где безопасно, и где тебя не будут искать хотя бы этой ночью, заявил я, перекрывая рассерженное шипение Флинна. Фонарь мы вернули заинтригованным соседям, пожилой семейной паре, которым мальчишка представил меня моим нормальным земным именем. Если честно, я думал, что мне тут дадут какое-нибудь распространенное местное имя, а тут, на тебе, женя, и ничего, даже не переспросили. заверили, что им приятно познакомиться и выразили озабоченность по поводу того, что нам двоим будет неуютно в каморке Флина и тут же намекнули, что недорого сдают жилплощадь в наем. Тут парень зачастил, сообщив, что нам жутко некогда, но мы обязательно потом вернемся к этому разговору, и практически уволок меня прочь. Тут же он объяснил, что у стариков младшая дочь засиделась в девках, и они готовы всеми возможными способами выдать ее за первого встречного. Такие вот у местных старых дев предприимчивые родители. Буду знать, а то еще захомутают раньше времени, а я тут еще ни одного подвига не совершил. Так бесславно и пропаду. А куда мы идем? Отвлекся я от праздных размышлений, пытаясь хоть что-то рассмотреть в ночной темноте. Назад к башне, пояснил Флин. Хромой мастер из нее выходит не слишком часто, так что, скорее всего, друзья поднимутся к нему. Если повезет, застанем их там. Нет, объясним ситуацию и попросимся на ночлег. Прогнать не должен. Что ж, не самый плохой план, особенно, если учесть, что у меня вообще никакого плана нет. Расчет Флина оказался верен. Вот только попасть в башню оказалось не так просто, как в первый раз. Дверь была закрыта и отпираться отказывалась напрочь. Сначала мы вежливо стучали, потом умеренно барабанили. Под конец я даже пару раз душевно стукнул по дубовым доскам. Было больновато, зато звук вышел достойный, громкий. Эффекта, правда, не последовало. «Брось ему камешек в окошко, но только так, чтобы не разбить», — с невинным видом предложил я мальчишке. «Раз свет горит, значит, кто-то там есть. Мы же не просто так пришли, мы и дело распутываем, и защиты на ночь просим, в своем праве мы». Короче, какое-то время он еще поортачился, но в итоге согласился. В несколько секунд соорудил из своих завязок что-то вроде пращи, взял первый попавшийся мелкий камень и лихо запустил его, так сказать, на огонек. Раздался тихий бзынь, а потом возмущенное голубиное курлыканье. Кажется, камень рикошетом попал в почтового голубя. Бледнее, поделился своими опасениями Флин. «А чего ты так испугался?» – удивился я. «Вон, камень назад упал, а голубь – нет. Выходит, что все обошлось. Скорее всего, это голубь кого-то из мастеров», – промямлил повесивший нос мальчишка. «Тоже мне, птица мира», – отмахнулся я от надуманных проблем. «Это ж хорошо, что там голубь. Значит, они скоро окно откроют, чтобы его впустить. В это время мы о себе и заявим. Это, определенно, был мой вечер, потому что все случилось именно так. Я, как истинный зоркий сокол, узрел блики на стекле и понял, что пришло время горланить. Итогом ночных переговоров стал спустившийся вниз и открывший нам дверь Стун. Несмотря на незваность и поздний визит, нам явно были рады. Даже, кажется, Рина. Хотя тут я утверждать не берусь, она была в приподнятом настроении, так как ее голубь вернулся вовремя, почти не пострадавшим и принес ей послание, которое они все ожидали уже вторые сутки. Этим посланием оказался местный аналог моих документов, который мне справил староста какого-то дальнего хутора, большой должник Рины, курировавший появление на свет не то 7, не то 12 его правнуков. Сама Рина счет не вела, а староста с него уже давно сбился. Документы были на предъявителя и подделкой, по сути, считаться не могли. По той простой причине, что не подделывали в этом мире документы. Не было еще прецедента. Незачем было этого делать до моего появления. Вот так вот я одним своим появлением начал разлагать и криминализировать местное общество. Ну, да все это лирика. А если по делу, то выслушали Флина со всем вниманием и серьезностью. Рина сразу же затребовала рисунок сапог и, исследовав его, сообщила, что похожие узоры наносят только в двух мастерских их города, которыми владеют два брата, семейный это узор. И что, неужели опознают они свою работу по такому рисунку? Не скрывая скепсиса, уточнил я. «А ты взгляни на правый», — улыбнулся Стун, — «видно же, что его недавно чинили. Понятное дело, что там же, где его и делали. Кому, как не мастеру, свою работу поправлять? Ну, вот и снова все смотрят на меня, как на убогого. Мало того, что рожа глупая, так еще и очевидных для всех вещей на рисунке не видит. А чего ж тогда их не увидели Гарри с Флином? Ну, да не будешь же из-за этого скандал устраивать. Пускай и дальше считают, что я не семи пядей во лбу, тем более, никогда я на это и не претендовал. К тому же все уже осматривали дверную ручку, а Флин пересказывал слова из кулапа, что при такой концентрации яд способен убить даже лошадь. Кстати, о лошади. Предпринял я попытку реабилитировать просевшие в их глазах показатели моего интеллекта. Сегодня Флина едва не растоптала лошадь возле места работы Рины. «А каким ветром вас вообще туда занесло?» Насторожилась девушка. Не понимая причин подобной реакции, я оставил возможность отвечать на этот вопрос Флину. И дальше они уже беседовали без моего вмешательства. Посовещавшись достаточно долго, пришли в решение. «Стун, Флин и я, ибо, а куда же меня деть? Идем утром к ближайшему сапожнику. Там мы железно узнаем, чьих рук эта работа. И либо прямо там же узнаем имя хозяина, либо идем к брату сапожника за этой информацией. Для этих мероприятий Стун официально привлечет Флина, как помощника, воспользовавшись голубиной почтой. Спали мы с посыльным на полу, но на двух перинах. Одна была очень длинной, а вторая очень воздушной. Понятно, думаю, кому они обычно предназначались. Намаявшись за этот долгий и насыщенный покушениями на жизнь Флина день, я отрубился уже на этапе раздевания. То, что упал я на перину, а не на пол, считаю обычным везением. А сон снова оказался ярким, красочным и реалистичным. И вновь меня поставили перед замком с кучей разномастных башенек, к которому, как я точно знал, мне нужно пробраться. Но начались грезы с того, что я, сгнувшись в три погибели, очень внимательно изучал в придорожной пыли одинокий след босой явно детской ступни. Я, само собой, не следопыт, и легко мог бы перепутать детскую и миниатюрную женскую ногу, но во сне уверенность в том, что прошел здесь именно ребенок, у меня была просто-таки железная. Хотя, что мне давала эта самая уверенность, сказать сложно, так как перед замком я был один-одинешенек. Передо мной не было никаких предупредительных знаков, но это было явное продолжение прошлого сна, следовательно, я подошел к замку с другой стороны. И что же меня ждет тут на этот раз? Недолго теряясь в догадках, вздыхаю не без жалости к себе любимому и делаю первый шаг навстречу неизвестному испытанию. Ничего не меняется, все так же чудесно. Солнышко светит, птички поют, жизнь прекрасна. Вот только меня не проведешь. Где-то здесь должна быть зарыта собака. И наткнусь я на нее в самый неподходящий момент. Но, делать нечего, иду, поскольку каждый шаг приближает меня к обозначенной законами сна цели. Из-за того, что немного нервничаю в ожидании неприятных сюрпризов, начинаю потеть. Причем сильно, пот буквально заливает глаза, да и в жар постоянно бросает. Снимаю с себя рубаху и на ходу обтираюсь ей. Но помогает это ненадолго. Пот вновь выступает уже по всему телу. Тяжело вздохнув, останавливаюсь, озаренный догадкой. Вдыхаемый полной грудью воздух прогревает меня изнутри. Дело не в волнении. Температура вокруг незаметно для меня растет. И чем дальше, тем быстрее. Пока я стоял, она стала уже практически нестерпимой. Что ж, вот он классический выбор. Бей или беги. Прошлый раз я сбежал от нестерпимой вони, и в этот раз рискую стать блюдом, запеченным в собственном соку. Если убегу еще раз, меня, наверное, ждут еще более неприятные испытания. Хотя, куда уж хуже. Меж тем, думаю я это все уже набегу. Куда бегу? Для разнообразия, вперед. Вы давно были в раскочегаренной на совесть сауне, да еще и на самом верху. Я вот был относительно недавно, и соскучиться еще не успел. Но тут об этом меня никто не спрашивает. Воздух вокруг сухой и раскаленный. Пота уже нет. Кожа на глазах сохнет и становится чуть ли не пергаментной. Губы, кажется, уже вечность как изрезаны десятками трещин и просто устали болеть от этого. Или я начинаю терять способность чувствовать. Идти тоже уже не получается. Ползу. В голове две мысли. Хочу, чтобы все это закончилось и воды. Потом мысли уходят. По раскаленной мертвой земле ползет еще одушевленное, но уже неразумное существо. Куда и зачем оно ползет, неважно. В него заложена программа и она будет выполняться, пока у существа есть хоть какие-то силы. Вода. Это сон во сне, или это просто облегчение кошмара? Можно ли умереть во сне? Наверное, можно. Во сне все можно. Как же я рад воде. Я был бы рад еще сильнее, но сил, как раз и нет. Их не хватает даже на то, чтобы хоть как-то проявить свою радость. Я просто всей поверхностью тела ощущаю легкий приятный ласковый дождь. Я дополз, я смог. Да, это все происходит во сне, и я это прекрасно осознаю. Но, боже мой, я бы все отдал, чтобы проснуться тогда, когда я отчетливо понимал, что вот-вот потеряю способность мыслить и бороться. Но я смог. Это не просто дождь. Это просто какая-то живая вода. С каждой минутой мое мумифицированное тело наполняется живительной влагой. Оно воскресает. Я уже могу перевернуться на спину. Делая это, открываю рот и начинаю ловить им капли. Сначала получается плохо, и меня это немного огорчает, потому что, правда, безумно хочется пить. Но вот, словно потакая моему желанию, дождь постепенно усиливается, и я быстро и вдоволь напиваюсь. Теперь можно просто расслабиться, лежа под струйками воды, смывающими с тела из души все пережитые трудности. Но миг блаженства, как обычно, краток. Не проходит и нескольких секунд, как тугие струи воды начинают неприятно бить по лицу, не забывая, впрочем, и об остальных участках тела. Дождь – это не спасение, это очередное испытание. Как же я сразу не догадался. Вскакиваю, шатаюсь, бегу. Бегу, радуясь тому, что ливень еще не полностью перекрыл обзор, и я вижу очертания близкого уже замка. Однако, спустя уже пару шагов, видимость становится нулевой. Ноги по щиколотку в воде, и она продолжает пребывать. Идти становится все сложнее, а потоки воды, льющиеся сверху, уже давят на голову так, что она уже полностью ушла в плечи, забыв о существовании шеи. На плечи, впрочем, давление не меньше, лишь бы не упасть. Если упаду, то уже не встану и рано или поздно захлебнусь. Воды уже по колено. Еще чуть-чуть, и я просто не смогу идти. Что-то большое касается ноги. Глава 16. Склочный сапожник и хамоватый библиотекарь. Вздрогнув всем телом, я проснулся. Мое счастье от того, что кошмар закончился, не могла омрачить даже заброшенная на меня бледная в предрассветных сумерках голая нога Флина. Мальчишка во сне скатился со своей перины, как-то преодолел пару метров, разделяющих наши перины, при этом умудрившись не проснуться. Вот что здоровый сон и незамутненная совесть делают. Сдвинув эту цыплячью лапку в сторону, я встал на ноги, прошелся по комнате и выглянул в окно. По всему выходило, что рассвет не за горами. Пока в комнате было еще недостаточно светло, я надел штаны и сделал хорошую душевную зарядку, стараясь при этом не топать и дышать потише, чтобы не перебудить всех сегодняшних обитателей башни. Еще неплохо было бы умыться и что-то придумать с гигиеной рта, но эти вопросы подниму, когда проснется хоть кто-нибудь из местных. А пока, раз уж что-то уже можно рассмотреть, я примусь за воплощение в жизнь планов помощи Флину. Потому что вчера Угар обнаружил местный аналог карандаша, когда Рина перерисовывала им себе на бумагу часть рисунка Флина. Карандаш этот остался лежать на столе, а бумагу, как вы должны помнить, я выцыганил еще раньше. Поначалу у меня не получалось. Художник из меня, как из свиньи, балерина. Но я старался. Увлекся так, что даже не услышал, что в помещение зашел Гар и остановился у меня за спиной, рассматривая из-за плеча наброски рисунка. Это нужно, чтобы перевозить небольшие грузы без лошади и телеги? Неожиданно спросил он, вызвав у меня рефлекторное желание развернуться к источнику звука, прикрывая собой драгоценный рисунок. «Нет», — ответил я, немного поколебавшись, — «это для Флина, чтобы ему было удобно работать. И насколько будет удобно этим пользоваться?» — с сомнением протянул маг. «Зависит от качества дорог и тротуаров. Если бы они были совершенно гладкими, то ездить на этом — одно удовольствие. И весело, и быстро, и все вокруг первое время радостно провожают тебя взглядом. Ну, да, статусность у вещи на первых порах будет неоспоримой, тем более, что их будет всего две», — согласился со мной Гар. «Тебе тоже приглянулось мое изобретение? Как видишь, у меня тоже есть проблемы с перемещением в пространстве. К тому же, без меня вам такое точно не сделать. У вчерашнего мальчишки и у глуповатого на вид незнакомца никто заказ на детали не примет. А целиком показывать изобретение вы уж точно до последнего никому не будете. Я пока над этими нюансами не думал, из меня и художник-то не важный. Не переживай, дальше я все сделаю сам. Идея мне ясна и приятна. Главное, понять, как сделать так, чтобы колеса смягчали удары, но изобретение при этом ехало быстро. Уже успокоенный тем, что, считай, одно доброе дело в моей бездонной копилке есть, я поделился с магом своими небогатыми знаниями об амортизирующих свойствах предметов, чем привел того в тихий восторг. Лист с карандашом были у меня экспроприированы, а я остался не у дел. Чем себя принято занимать в подобных ситуациях? Конечно, завтраком. Деловито озираясь по сторонам, я уже было направился к той двери, из которой вчера Флин выносил еду, как меня остановил маг. Умыться можно в соседней комнате, обмыться внизу, зубами заняться можешь прямо здесь, сплевывать в урну под столом. Так а как же ими заниматься, и что в итоге сплевывать? Приходится снова не менее деловито осматриваться в поисках чего-то хотя бы отдаленно напоминающего предметы гигиены ротовой полости. Естественно, ничего такого взгляд и близко не находит. Я так и знал, что мальчишка сам игнорирует эти процедуры и тебе о них не рассказал, нехотя отрываясь от рисунка, ворчливо произнес маг. Вот я ему устрою, как только он проснется. Оказалось, что они здесь просто жуют по утрам смесь из трех видов трав. И смесь эта на вкус слегка так отвратительно, что ли. Неудивительно, что у местных детей могут быть проблемы с зубами. С радостью выплюнув горькую кашицу в урну, начал искать глазами, чем бы запить неприятное послевкусие. Нет-нет, тут же остудил мой пыл волшебник, есть и пить еще какое-то время не стоит. Можешь пока сходить вниз и сделать там все свои утренние дела, а потом уже будем завтракать, пока Стун за вами не явился. Говорилось это громко, так что Флинн, удивленно потирая заспанные глаза, уже сидел на полу аккуратно между двумя перинами. «Давненько я во сне не скатывался с постели», — поделился он с нами не самой важной информацией на свете. Вниз мы спустились вдвоем. Флинн жевал свою порцию трав на ходу и непрестанно морщился. Я грозно следил за тем, чтобы он не избавился от мерзкой жвачки раньше времени, за что пацан чуть не прожег во мне дыру ненавидящим взглядом. В общем, к завтраку мы поднялись чистыми, свежими и полными надежд. Надежды оправдались, потому что как раз к нашему появлению Гарр затаскивал внутрь через окно веревку, к которой была привязана объемная корзина, источавшая целый букет умопомрачительных ароматов. Наши с Флинном животы, не сговариваясь, заурчали в унисон, и мы с мальчишкой начали суетливо убирать со стола. В каком бы ни был Флинн предвкушении, все ж обратил внимание на рисунок и даже на несколько секунд застыл на одном месте, внимательно изучая наше с магом совместное творчество. «Это нам с тобой от жени подарок за мой счет, предупреждая все вопросы», — заявил Гарр, «но у моего колеса будут чуть побольше, потому что плачу я. Это не обсуждается». Восторг мальчишки от того, что он заблаговременно проиграл в соревновании у кого больше колеса, меньше не стал. А когда я шепнул ему, что еще и втайне от мага помогу установить на его устройство гудок, мальчишка и вовсе так возгордился, что чуть не забыл о завтраке. А как эта штука будет называться? Довольно разборчиво, несмотря на полностью забитый едой рот, спросил он. Вообще рабочее название у этой штуки – самокат, а там уж назовете его, как вам с Гарром будет угодно. Щедро махнул я рукой. Ну, а что я еще мог предложить вечно мотающемуся по городу парню, у которого одна нога короче другой? Конечно же, самокат. Просто и сердито. Доедали мы свой завтрак в еще более ускоренном темпе, потому что к его концу пришел Стун. Собственно, именно он и приблизил конец завтрака, так как уничтожал сдобные булочки с такой яростью, будто это злейшие враги человечества. Естественно, в такой ситуации мы просто вынуждены были ускориться. В итоге все встали из-за стола сытые и довольные, не оставив ни нем, ни крошки. Мастерская сапожника была неподалеку, утро выдалось погожим, так что я даже успел понаслаждаться жизнью во время прогулки. Сапожник оказался хмурым усатым дядькой с явно отвратительным характером. Вот как все вокруг утверждали, что я определенно глуп, так и я готов был побиться об заклад, что передо мной сварливый, ворчливый, скандальный, склочный сплетник. Пока разговаривал Флинн, сапожник даже не хотел смотреть на рисунок, но стоило Стуну громко и внушительно прочистить горло и повести бровью, указывая подбородком на творчество нашего колченогого художника, как усатый дядька тут же заинтересовался листом. Едва взглянув на рисунок, он тут же заявил, что такой поганой работы не делал, даже будучи подмастерьем, а потом несколько минут за глаза чехвостил своего брата, бракодела и ходячего позора рода. Когда мы уходили, он все еще поносил и брата, и всю его семью. Первое впечатление оказалось точным, дрянь человек, зато мы точно знали, к кому обратиться за информацией о хозяине сапог. Жалко только, что его мастерская находилась на другом краю города, а Стуну, в связи со вчерашним посланием, которое мы пытались вручить ему полдня, уже нужно было спешить по другим не менее важным делам, связанным с подготовкой к приближающимся великим играм. Нам же с Флинном мастер строго-настрого запретил соваться туда без него. «Что будем делать?» – спросил я у мальчишки. «Работать же тебе сегодня не нужно, раз Стун тебя отпросил. Вижу, что ты хочешь что-то предложить», – улыбнулся Флинн. «Давай, я послушаю. Можно рассмотреть другие версии, точнее, попытаться раскопать это дело в другом направлении. Ты говорил, что убитый работал в библиотеке. Может, имеет смысл заглянуть туда, поговорить с его коллегами? Вдруг, кто-то из них что-то знает о связях, знакомствах убитого, или, вообще как-то замешан в самом убийстве. Пожалуй, в первый раз я увидел на лице мальчишки настоящую веселую улыбку. Ну, пошли, подозрительно быстро согласился он, и еще раз улыбнулся при этом. Причину улыбки я понял уже внутри помещения библиотеки. Если честно, я думал, что она будет поменьше, раз вопрос с доступной бумагой здесь пока не решен. Однако в этом мире к бумажным носителям информации относились бережно и уважительно. Помещения были светлые, сухие, проветриваемые. На широких подписанных полках лежали и стояли глиняные таблички, свитки, книги. А улыбку Флина я разгадал, только взглянув на единственного оставшегося в живых библиотекаря. Это был классический человек не от мира сего. Скажите, что под это определение больше подхожу я, уже хотя бы потому, что действительно не из этого мира. Так вот я отвечу, что этот кадр в любом мире будет белой вороной, ну, или книжным червем, кому как удобно. Ко всему прочему он явно еще занимался и какими-то научными изысканиями, потому что пол вокруг того места, где он угнездился, был полностью уставлен всевозможными носителями информации. Он ползал между ними по ломаным хаотичным траекториям, в поисках нужного носителя. А когда странный юноша его находил, то издавал тихий, одновременно восторженный и странный, как бы исходящий из носоглотки звук, отдаленно напоминающий радостное похрюкивание. Этот товарищ нас даже не заметил, когда мы, переговариваясь, вошли к нему в помещение. Он что, собирается превращать свинец в золото или воду в вино? Просто других целей для проявления подобного рвения лично я придумать не могу. О, это целая история. Он ослеплен одной идеей и живет только ей. Хрюн хочет создать устройство, которое бы передавало на большие расстояния звуковые сигналы. Как ты сказал, Хрюн, изумился я такому звучному имени. На местном языке оно не имело ничего общего со свиньями, но вот на русском имя полностью оправдывало то радостное хрюканье, которое время от времени издавал библиотекарь. Ну, да, его так зовут. Будущий мастер книг утверждает, что наш город остается в изоляционной опасности каждый раз, когда на окрестности опускается густой туман, и совсем не видно сигнальных стрел. Сдается мне, что их и в солнечный день не слишком хорошо видно. Поделился я сомнениями насчет эффективности местной системы оповещения, понимая, что будущий мастер изначально прав, ища выход в звуковом диапазоне. Для солнечной погоды у нас используются дымы, а в сильный дождь никто город атаковать и не станет. Да и вообще в непогоду городские ворота закрыты, а мосты подняты. Так уж всегда было заведено. Ладно, вам тут виднее, сдался я, зато мы выяснили, что этот уважаемый ученый уж точно не стал бы никого резать. Думаю, он вообще с внешним миром толком и не контактирует. Зато внешний мир с ним контактирует, причем довольно активно, усмехнулся Флин. Только на моей памяти его били раза четыре за испытания в городской черте устройств для наиболее пронзительных звуков. У него теория, что чем противнее звук, тем дальше он распространяется, так сказать, по закону всемирного свинства. Весело уточнил я, но понят собеседником не был. Для посыльного Флина эта фраза была просто не самым удачным набором слов. Да уж, нет пророка в своем отечестве. Ну, да и отечество тут не мое, так что грустить не станем. Посыльный же за время моей микрорефлексии успел подойти к ближайшей полке с книгами и едва слышно пошелестить страницами первого попавшегося в руки тома. Как ни странно, но этот звук привел библиотекаря в чувство. Он отвлекся от своих изысканий и, прищурившись, оглядел помещение. Первым в поле его зрения попал Флин. Библиотекарь, узнав мальчишку, нахмурился и нехотя встал с колен. «У тебя ко мне послание? Говори скорей, я занятый человек, работаю за двоих». В этот момент взгляд Хрюна дошел и до меня. Лицо библиотекаря из строгого стало взволнованным. «Так», — быстро затараторил он, — «уважаемый, вы, судя по вашему выражению лица, ошиблись дверью. Здесь нет ни выпивки, ни девиц, и состязания тут тоже не проводятся. Это скучное помещение. Я же по вашему лицу вижу, что вы перепутали здание. К чему вам дышать пылью веков? На улице чудесная погода, А в соседней харчевне вчера как раз откупорили 40-ведерную бочку вина. Буйный праздник был по этому поводу. Хотите, я вам покажу, где находится это гнездо разврата? Там есть доступные вульгарные женщины. У них там всякие женские прелести и все остальное. Там хорошо, а здесь вам не понравится. Пойдемте же, пойдемте. Нет-нет, давясь от смеха, вмешался таки Флинн. Это со мной, не гоните его, пожалуйста. Это он только так выглядит, а на самом деле вполне смышленый, даже грамоте и счету обучен. Это мой дальний родственник с самого крайнего хутора. Они там все немного необычные. Акушеров там уже давно не видели. Надо же, не без интереса отреагировал на поток информации библиотекарь. Какой призабавнейший экспонат. Получив мою почти что исчерпывающую характеристику, теперь Хрюн меня не опасался и подошел почти вплотную. Близоруко щурясь, он еле слышно хрюкнул и заговорил. Изумительная нижняя челюсть. Ты знаешь, Флинн, а ведь я, исследуя природу звуков, занимался и физиологией человека. Мне же нужно понимать, как работает ухо. А начав узнавать про уши, я уже не смог остановиться. Так вот, массивная нижняя челюсть, скошенный назад лоб, выраженные надбровные дуги, чуть уже стандартного посаженные глаза, все вместе это кричит о том, что перед нами скорее твой, чем мой потенциальный коллега. Причем и у вас он может не удержаться. Вот и отлились кошки-мышкины слезки. Как же приятно при этих словах было смотреть на выражение лица Флинна. Я-то уже привык, что каждый считает своим долгом рассказать мне, какая глупая у меня физиономия, но еще никто не прочил мне профессию посыльного в связи с этим. В принципе, они с Флинном примерно одного возраста, может у них есть старые счеты, раз Хрюн в своем театре одного актера изображает тут мастера сарказма. А еще такие люди обычно злые и у них хорошая память на обиды, способность легко переступать через общественные устои и тяжело бить, сделав шаг навстречу осмелевшему книжному червю, проникновенно произнес я. Библиотекарь автоматически отступил на шаг назад, растеряв при этом движении большую часть уверенности в себе. «Не стоит, братишка», тут же раздался голос принявшего правила моей игры Флинна. «Нехорошо это, каждый день бить кого-то из представителей городских служб и учреждений. К тому же после капрала стражи стыдно как-то опускаться до библиотекаря. Тем более, что в городе его не бил только ленивый, ну или глухой». Сообразив, что в нашем дуэте за старшего все-таки более опытный городской житель Флинн, и бить его прямо сейчас, скорее всего, не станут, библиотекарь вновь приосанился и вернул себе часть растерянного величия. «Повторяю свой вопрос. Посыльный, у тебя ко мне послание, или ты уже успел его забыть? Не случайно же у тебя в родственниках такой вот реликтовый экспонат? Я сегодня работаю на гильдию убийц», — начал было Флинн, но надменный хранитель свитков и фолиантов прервал его, сврывившись и замахав руками. «Сразу бы и сказали, что вы от этих бездельников. Я все ждал, когда же они, наконец, придут ко мне, чтобы узнать, кто расправился со старым мастером. А у тебя есть на этот счет какая-нибудь информация?» — изумился Флинн, переводя удивленно вытаращенные глаза то на меня, то на библиотекаря. «Ну, конечно же, глава 17. Ситуация накаляется. От заносчивого библиотекаря мы узнали гораздо меньше, чем хотелось бы. Его покойный коллега в преддверии ухода на покой решил подкопить деньжат и взял работу со стороны. К нему пришли из объединенной гильдии торговцев и за хорошие, очень хорошие вознаграждения предложили скопировать древний текст, повествующий о создании чего-то наподобие портальных переходов между городами. По легендам, такие переходы действовали до момента постройки главной волшебной башни, а потом они стали не нужны, так как их заменили более удобными способами перемещения. Толком никто уже не знает, как там что работало, но идеи восстановить разные утерянные знания часто всплывают то в одном городе, то в другом. Конечно же, торговцам хотелось хотя бы попытаться сократить транспортные расходы. Вот они и решили попытать счастье в библиотеке. Они даже подсказали ныне покойному мастеру, в каких именно хранилищах стоит искать интересующий их материал. Фолиант был совсем древний и рассыпался прямо в руках, напыщенно повествовал Хрюн. Я предлагал свою помощь коллеге, но он не хотел делиться премиальными и потому отказал. Вы же знаете, что у всех нас постепенно ухудшается зрение, а лечение его связано с невозможностью долгое время нормально работать, потому мы и терпим это неудобство до самой старости. Вот и покойный уже неважно видел. Я заметил, что он ошибся в одном месте, переписывая с уже практически истлевшего документа, но сообщать о ней не стал. Зачем делать работу, за которую платят не тебе? Правильно же, хочется верить, что его убили не из-за этой ошибки. Хочется верить, что ему действительно не все равно, за что убили коллегу, вот только, все равно, не верится. Думаю, этот червь кроме своих книг и звуков ничего и никого не любит. Зато он дал следствию неплохую такую зацепку. Однако Флинн этому факту не слишком-то обрадовался. Нет ничего в мире более скользкого и неприятного для нормального человека, чем дела Лиги торговцев. Сразу же поделился своим мнением посыльный, стоило нам покинуть здание библиотеки, у них даже посыльные свои. Наши братья они не доверяют. Что такого можно друг другу говорить, чего нельзя доверить добропорядочному посыльному? Нелюбовными же посланиями они обмениваются. Ну, брат, удивился я проявлению простодушия от умного и достаточно хитрого парня, в торговле вращается много денег, а они любят тишину, как говорится. И где же это так говорится? Взъерепенился Флинн. Как деньги могут любить тишину, если они все время звенят? Не звенит только одна монетка. Так что глупости ты говоришь про тишину. Про нее нужно было Хрюну рассказать, чтобы у него физиономию еще больше перекосило. А ты мне тут глупостями голову забиваешь. Злится мальчишка. Видимо, действительно то, что в деле могут быть замешаны торговцы, плохая новость. Надо, чтобы он немного спустил пар, а там уже можно будет осторожно порасспросить его о местных воротилах. И что за звуки такие этот фанатик издавал, за которые его били, да еще и не единожды. Нашел я подходящее русло для перенаправления праведного гнева. Инструменты изобретает, такие, что примерский звук издают, такой, что аж все зубы ноют, даже те, которые уже выпали или еще не вылезли. И, засранец такой, чаще всего ночью их испытывает. Мы сначала думали, это он такое время выбирает, чтобы его поймать было трудно. А потом поняли, ему без разницы светло на улице или темно, он творчеством увлечен. И что, сильно били. На миг мне даже стало жалко этого помешанного на звуках сноба. Да как сказать, скривился Флинн, все ведь понимают, что он ради общего блага старается, ради нашей великой цели. Еще бы он при этом другим жить не мешал, тогда бы и претензий к человеку не было. Несложно ведь изобрести что-то и потрудиться хотя бы за городские стены с этим выйти прежде, чем начать дуть. Ну, не скажи, заступился я за горе новатора. В городе народ интеллигентный, побьют слегка, чтобы науку человек усвоил и успокоится, а если крестьяне за дело примутся, то тут можно потом и не вылечить изобретателя. У меня от его звуков ногу больную сводит каждый раз, признался Флинн. Какой бы он новый инструмент не испытывал, мне ее словно из сустава выворачивают. Наверное, у него какой-то особый садистский талант в детстве просмотрели, а он его потихоньку умудряется развивать. Так и послали бы его в рамках великих игр вредить противной стороне. Идея, конечно, здравая, мальчишка на краткий миг даже улыбнулся, но мы же всеми силами стараемся, чтобы смертность на играх неуклонно снижалась, а тут, считай, гарантированный безмолвный жмурик. Безмолвный, тихий и спокойный, ты знаешь, я предложу, где надо, чтобы его на стену поставили во время осады или штурма. Обязательно предложу. Спасибо тебе, Женя. Извини, что глупым тебя называл и считал. Теперь просто называть буду. Не буду больше плохо про тебя думать. И на том спасибо. Усмехнулся и легонько стукнул парня в плечо, давая понять, что извинения приняты. Какое-то время мы шли молча, пока я не понял, что мы отмотали уже достаточно большое расстояние, а я даже не в курсе, куда направляюсь. После первого вопроса на эту тему, Флинн ответил как-то пространно, и я насторожился. Уж не к сапожнику ли мы идем, к которому нам Стун запретил ходить без него? Прямо спросил я у мальчишки. Было видно, что у парня происходит какая-то внутренняя борьба. Договори уже, помог ему принять правильное для меня решение, мы же с тобой в одной лодке. Странные у тебя какие-то присказки. Беззлобно огрызнулся Флинн. Пока поймешь, что ты хотел сказать, куча времени пройдет. Лодочник, блин, ты главное иди и веди себя так, будто мы просто болтаем. Сможешь? Подгоняемые мной мысли внутри черепушки забегали чуть быстрее, чем они привыкли. Прокачивая ситуацию, я догадался, о чем сейчас будет говорить Флинн. Вчера, засыпая, я слышал, как мастера обсуждали проблему того, что на нас с мальчишкой кто-то явно точит зуб и нужно бы как-то нас подстраховать. За нами следят, чтобы выявить людей, покушавшихся на твою жизнь, решил я блеснуть дедукцией, заодно закрепив реномени глупого человека в глазах названного младшего брата. «Вот это да!» – изумился мальчишка, но не могучести моего интеллекта, как я смел надеяться, а мнимой ловкости. «А ведь Рина сказала, что ты уже несколько минут, как крепко спишь. Все-таки ты, и правда, каким-то образом умудряешься противостоять ее магии. А ведь до тебя так на всем свете могли только Гарр и Стун. Невероятно. И ты все это время знаешь о наблюдении и так естественно себя ведешь? Слушай, ты сегодня вырос в моих глазах. Теперь ты со Стуном одного роста. Ничего себе!» Флинн шутить изволил. «Значит, все-таки, смог я поднять ему настроение. Так что мы просто праздно шатаемся по городу. Вообще изначальный план был именно таким», — признался Флинн. «На крайний случай сходили бы с тобой проведали Дента. Но теперь я вот что думаю. Получается, что, если за мной или нами наблюдают, то в опасности может оказаться не только мы, но и любой человек, что может навести нас на след убийцы. Ты думаешь, что и второй библиотекарь может быть в опасности, раз он в курсе круга общения убитого коллеги? Все может быть. Я думаю, что у нас два варианта: найти Стуна и поделиться с ним информацией, или идти назад в библиотеку. Я бы выбрал второе, но меня смущает, что ты не можешь нормально уворачиваться от летящих в тебя предметов, подстрелит и глазом не моргнут. Но при этом ты таскаешь меня с собой по улицам города», — не без иронии заметил я. «Да ладно», — отмахнулся посыльный, — «до этого же они не стреляли, с чего бы им сейчас начать это делать? К тому же пару раз я смогу не только сам увернуться, но и тебя убрать с линии атаки. Слушай, мощная, конечно, это у вас способность. И что, все так могут от рождения? И так можно бесконечно телепортироваться? Потенциально могут все, но нужно учиться и тренироваться. Если уделять тренировкам по несколько часов в день, то проделывать такой фокус сможешь хоть несколько минут без перерыва. А дальше?» — загорелся я интересом. «А дальше тебя подстрелит», — пожал он плечами. «Чем больше так делаешь, тем сложнее успевать вовремя. Да и перемещаешься ты примерно на одно и то же расстояние, хотя и в разные стороны. Так что это тоже не панацея. Хороший стрелок, если ему не мешать, рано или поздно добьется своего. Но, если на нас начнется охота, стрелку кто-то помешает, так?» — уточнил я. «Да, Стун не ушел от нас, пока не удостоверился, что мы под охраной. Тогда пошли обратно. Пускай наша охрана побережет еще одного человека». Возвращаться нам пришлось так же неспешно, как мы прогуливались до этого, так что отсутствовали в библиотеке мы, наверное, около 2 часов, и за это время там кое-что здорово изменилось. Сразу же бросилось в глаза отсутствие стекол в 2 небольших окнах. При прошлом посещении мы пошли влево от входа, стекла же отсутствовали справа. Осколки в большинстве своем валялись на улице. Взрыв там произошел, что ли? Мы бросились к входу, но и там нас тоже ждал сюрприз. Двустворчатые двери были выломаны. Нет, они продолжали висеть на петлях, и даже были притворены, но дужки для замка были выворочены. Я, конечно, не специалист, но судя по самим полотнам дверей, их выбили изнутри. Отодвинув мальчишку в сторону, я зашел внутрь здания. Особо опасаться было нечего. Думаю, вряд ли кто-то станет выбивать двери, чтобы не выйти наружу, а остаться внутри. Но, все равно, осторожность лишней не будет. Больше всего я боялся найти внутри труп второго библиотекаря. И юношу, несмотря ни на что, жалко, да и городу совсем без библиотекарей существовать нехорошо как-то. Ни живых, ни мертвых людей в здании не оказалось. В комнате, где были разбиты оконные стекла, на полу мы обнаружили пару небольших пятен крови, буквально по одной капле. Ну, или просто красных пятен, я в этом не специалист, как и Флинн. В комнате было 2 теперь разбитых окна и 2 двери. Та, что вела в коридор, была распахнута, а вот вторая, ведущая внутрь здания, была закрыта наглухо. Мы побарабанили в нее, зовя библиотекаря, но тщетно. «Что думаешь?» — спросил я у мальчишки. «Сдается мне, что у Хрюна был какой-то древний артефакт. Когда он понял, что находится в опасности, привел его в действие, а потом сбежал и запер за собой двери. Тот человек, которого он испугался, явно был большим и сильным, раз, придя в себя, не полез через окно, а выбил двери и вышел через них. Думаю, что все было примерно так. А я думаю, что нам срочно нужно бежать к сапожнику, пока до него не добрались раньше нас. Слишком уж быстро они пришли к Хрюну. Слишком». Дослушав меня, Флинн несколько секунд прикидывал что-то про себя, потом кивнул каким-то своим мыслям, попросил меня оставаться на месте, а сам побежал на улицу. Выскочив на открытое место, он начал затейливо махать руками, явно делая кому-то знаки. Не зная местного языка жестов, я вновь принялся обследовать запертую дверь. Замка с моей стороны не было, равно как и ручки. И выглядела она так, что без тарана ее не вынести. «Брось», — услышал я голос Флина за спиной, «если он там, то в безопасности. Тут и так было много шума, никто сюда не вернется. А если он сбежал, то я думаю, что знаю, где его искать». А потом мы со всей скоростью, которую только способен развивать Флин, бежали к месту лавки сапожника. По пути посыльный то и дело останавливался, чтобы перевести дыхание и пообщаться с кем-нибудь из местной ребятни. Совсем мелких он, ссылаясь на полученные от гильдии полномочия, посылал искать любого из мастеров-убийц, с наказом срочно следовать по адресу, куда спешили мы сами. Другим же он предлагал бежать впереди нас и наблюдать за теми, кто входит и выходит из мастерской. Я хотел было побежать за самым бойким из мальчишек, но Флин меня не отпустил. «И подстрелить без меня могут», — пояснил он, «и ты можешь сходу не разобраться, что там к чему. Дров наломаешь столько, что потом всем городом не разобрать». В итоге из взрослых мы были на месте первыми. К нам тут же подбежала целая стайка детворы. От нее отбились два мальчишки и одна девчонка. Мы следили за домом. Начал один из мальчишек, туда никто не заходил. Затем, я прислонился ухом к двери и услышал стон. Перебил его второй мальчишка. А потом они подняли меня, и я через окно рассмотрела, что в комнате на полу у фасадной стены лежат два человека, оба в крови. Вставила свои 5 копеек девчонка. Хоть один из них, сапожник, уточнил я. По ее описанию выходит так. Переглянувшись, дополняя друг друга, сказали мальчишки. В этот момент к нам подбежал Стун. Сделал он это тихо и стремительно, вывернув из-за ближайшего угла. Через минуту мы уже были внутри помещения и оказывали сапожнику первую помощь. Второму человеку помогать было уже поздно. Однако, судя по тому, что у сапожника во рту был кляп, его ноги были стянуты одной веревкой, а вторая валялась неподалеку, второй участник драки был нехорошим человеком. Почему драки? О ней красноречиво говорило лицо сапожника, на котором не было живого места. «Мне бы сейчас не помешал обруч для обучения», страдальчески морща лоб, признался Стун. «Не выходит у меня гладко восстановить картину произошедшего. Я не пойму, пытали ли сапожника, или собирались связать и унести отсюда. Если второе, то как похититель собирался сделать это среди бела дня? Да и почему эти люди так нагло себя ведут? Ведь через день, много два, мы их всех выловим. А что именно с сапожником? Жить будет?» — уточнил я, тоже не слишком понимая, что тут могло произойти. «Он спит. Судя по запаху дыхания, в него влили какой-то травяной отвар. Возможно, это снотворное, но может быть, сон, лишь побочный эффект зелья. Я не специалист. Гарр и Лирина смогли бы сказать точнее, но, увы», развел руками мастер Стун. «У трупа проломлена голова», подал голос осматривающий тело здоровяка Флин, «сдается мне, что небольшим сапожным молотком. Возможно, здесь был кто-то третий». Потерев для пущей убедительности свой скошенный назад лоб, начал дедуктировать я. Здоровяк обездвижил сапожника, влил тому в рот зелье, оглушил его, или подождал, пока тот сам заснет, и начал вязать ему ноги. Хотя, я на его месте начал бы с рук. Кто-то третий, услышав шум драки, явился сюда, увидел картину происходящего, взял молоток и стукнул здоровяка по темечку. Потом, если руки сапожника все-таки были связаны, он развязал их и убежал. «А зачем развязывать руки?» – удивился Флин. «Может, они не были связаны?» «Были», – проговорил Стун. «На запястье их следы от веревки, а рядом лежит молоток, испачканный в крови. И удар был не по темечку, а почти что в лоб, чуть выше». Снова встрял посыльный. Явно бил сам сапожник. Не так все было в конце драки. «Я думаю, что Верзила влил жертве зелье и начал связывать, думая, что сапожник уснул. Потом он на что-то отвлекся, сапожник тем временем освободил руки, достал молоток и, подождав, пока Верзила вернется, профессионально родным инструментом его отоварил. Здоровяк отшатнулся, сделал пару шагов, упал и умер. И никаких третьих здесь не было.